23. «Итак», — произнес я, — «какой у тебя план?» Энея оторвалась от книги. «Разве я говорила, что у меня есть план?» «До Парвати осталось меньше часа», — я оседлал стул. «А ты еще неделю назад утверждала, что надо составить план на случай, если нас ждут. Так что кончай темнить». Энея со вздохом закрыла книгу. К нам присоединился и Абеттик, поднявшийся из машинного отделения. На сей раз андроид сел вопреки своей привычке. «Честно говоря, я так ничего и не придумала». «Этого-то я и опасался. Мы приятно проводили время на борту звездолета. Много читали, много беседовали, развлекались. Энея разбиралась в го, отлично играла в шахматы, а в покер с ней лучше было не садиться. Насколько я ни пытался, мне так и не удалось выяснить наших планов на будущее. Куда Энея намерена отправиться? Почему выбрала возрождение Вектор? С какой стати разыскивать бродяг?» Девочка упорно отказывалась отвечать на эти и другие вопросы. Зато ей не составило труда разговорить меня. Признаться, я мало общался с детьми, даже когда сам был ребенком. Во-первых, в нашем караване детей вообще насчитывалось всего ничего. А во-вторых, юного Рауля куда больше занимала бабушка с ее историями. Однако те, которых я встречал, не обладали ни любознательностью Энеи, ни умением слушать. По просьбе Энеи я рассказал, как был пастухом и помощником планировщика. Тут она вся превратилась в слух. Как ходил на барже и сопровождал охотников. Девочку интересовало буквально все, за исключением разве что службы в армии. Пришлось пересилить себя и рассказать про Изи, про то, как я воспитывал и натаскивал щенка, и про смерть собаки. Время от времени Энея давала мне передохнуть и начинала тормошить Абеттика. В таких случаях я подсаживался поближе. Побывавший на множестве миров андроид был свидетелем многих исторических событий. Помнил, как возникла колония на Гиперионе во времена печального короля Билли, как бесчинствовал на Экве Шрайк, как отправились в путь участники последнего паломничества. Даже годы, проведенные рядом с престарелым Мартином Селеном, были, по его словам, далеко не скучными. Насчет себя девочка предпочитала помалкивать. Лишь на четвертый день пути выяснилось, что она вошла в Сфинкс не только для того, чтобы спастись от преследования, но и чтобы отыскать в грядущем свое предназначение. «То есть, чтобы стать мессией?» — уточнил я. «Нет», — со смехом отозвалась Энея. «Архитектором». Я удивился. В песнях ничего не говорилось о том, что мессия будет зарабатывать себе на жизнь, проектируя дома. Да и старый поэт ни о чем таком не упоминал. «Я всегда хотела стать архитектором», — девочка пожала плечами. «Мне приснилось, что человек, который может меня научить, живет в этом времени. Я решила, что должна его найти». «Научить тебя?» — переспросил я. «А разве не ты так то учит?» Энея откинулась на подушке и вытянула ноги. «Рауль, ну чему я могу научить? Мне всего 12 стандартных лет. Я никогда раньше не покидала Гиперион. Больше того, я всю свою жизнь провела на Экве. Чему я могу научить?» Я промолчал. «Архитектор живет где-то там». Девочка повела рукой, очевидно разумея миры, входившие когда-то в сеть. «А кто он такой?» — полюбопытствовал я. «Или это она?» «Он. И я не знаю, как его зовут». «А где живет?» «Не знаю». «Но время ты не перепутала?» Я постарался справиться с раздражением. «Кажется, нет». За ту неделю, что мы были знакомы, Энея крайне редко позволяла себе покапризничать, но сейчас, похоже, наступил как раз такой момент. «Значит, тебе просто приснился сон?» «Не просто сон», — проговорила девочка, садясь прямо. «Мои сны — это больше, чем сны. Вы скоро поймете». Я подавил тяжелый вздох. «Допустим, ты стал архитектором. А что потом?» Энея принялась грызть ноготь, дурная привычка, от которой девочку следовало отучить. «В каком смысле?» «Ну, старый поэт ожидает от тебя грандиозных свершений. К примеру, когда ты превратишься в мессию?» Энея встала. «Не обижайтесь, пожалуйста. Но почему бы вам не пойти в задницу и не оставить меня в покое?» Она извинилась за грубость, но когда мы уселись за стеклянный столик в кают-компании, до выхода из гиперпространства оставалось около часа, мне вдруг вспомнился этот случай. «Может, меня пошлют снова?» Ничего подобного не произошло. Энея начала грызть ноготь, спохватилась и вынула палец изо рта. «Вы правы. Нам нужен план». Она повернулась к Абеттику. «Есть идеи?» Андроид покачал головой. «Мы с мсье Селианом обсудили множество вариантов, но в конце концов пришли к выводу, что если Орден нас опередит, все пропало. Впрочем, это маловероятно, поскольку скорость факельщиков меньше нашей». «Не знаю, не знаю», — проговорил я. «Со слов охотников, которые прилетали на Гиперион, я понял, что у Ордена или у Церкви появились новые скоростные корабли». «До нас доходили эти слухи, мсье Эндимион», — откликнулся Абеттик. «Но где же логика? Если Орден сумел создать такой двигатель, чего, между прочим, не удавалось сделать Гегемонии, его бы установили на все боевые и грузовые звездолеты». Энея забарабанила пальцами по столу. «Понятия не имею, как нас опередят, но они там будут. Я видела их во сне». «Как насчет Шрайка?» — поинтересовался я. «То есть?» — девочка искоса поглядела на меня. «Ну, на Гиперионе он объявился весьма кстати. Было бы неплохо, если бы он...» «Рауль!» — воскликнула Энея. «Я вовсе не звала его на помощь. Господи, мне так жалко тех, кого он убил». «Я знаю». Желая успокоить девочку, я погладил ее по руке. Воспоминания о бойне, учиненной Шрайком в долине гробниц времени, преследовали Энею до сих пор. «Ну, извини. Дело в том, что если нас и впрямь попытаются захватить, он...» «Нет», — перебила Энея. «Мне снилось, что кто-то препятствует нам попасть на Возрождение Вектор, но Шрайк в моих снах не появлялся. Он не поможет. Придется выкручиваться самим». «А техноцентр?» — рискнул осведомиться я. Энея напряженно размышляла. Во всяком случае, она пропустила мой вопрос мимо ушей. «Рассчитывать надо только на собственные силы. Или... корабль». «Да, мадемуазель Энея». «Ты слушаешь?» «Разумеется». «Можешь что-нибудь предложить?» «Способ, каким мы могли бы избежать встречи со звездолетами Ордена, ожидающими в системе Парвати?» «Да». В голосе Энеи сквозило раздражение. Она частенько теряла терпение в разговоре с компьютером. «К сожалению, нет. Я пытался вспомнить, каким образом уклонялся от встречи с местными властями консул». «И?» — поторопила Энея. «Как я уже говорил, моя память повреждена». «Это мы знаем. Но ты помнишь, как вы дурачили местные власти?» «По-моему, мы просто отрывались от погони. Как вам известно, бродяги модифицировали мое силовое поле и переделали двигатель, благодаря чему я достигаю скорости, необходимой для перехода в состоянии S+, гораздо быстрее, чем любой спин-звездолет. По крайней мере, так было перед тем, как меня запрятали в башню». Абеттик сложил руки на груди и произнес, глядя на ту же переборку, на какую смотрела Энея. «Иными словами, если корабли Ордена стартуют с Парвати или с низкой орбиты, ты прыгнешь на Возрождение Вектор до того, как они успеют нас перехватить». «Совершенно верно», — отозвался компьютер. «Сколько времени займет оборот?» «Оборот?» «Ну да. Сколько времени потребуется на то, чтобы подготовиться к прыжку?» 37 минут. Нужно проложить новый курс, рассчитать точку перехода и проверить все системы». «А если корабль Ордена будет ждать в той самой точке, в которой мы выйдем из гиперпространства?» — спросила Энея. «Больше бродяги ничего на тебе не поменяли?» «Кажется, нет», — ответил компьютер. «Про силовые экраны вы знаете, но залп лучевых орудий они не выдержат». Вздохнув, девочка облокотилась на стол. «Я ничего не могу придумать». А Беттик сидел с задумчивым видом. Впрочем, вид у него всегда был задумчивый. Пока звездолёт находился в башне, нам удалось обнаружить ещё одну особенность. «Какую же?» — полюбопытствовал я. «Благодаря бродягам корабль приобрёл свойство протея». Андроид ткнул пальцем вниз. «К примеру, он может выдвигать балкон, выпускать крылья в атмосфере, обеспечивать свободный доступ воздуха снаружи на любой из уровней, причём минуя воздушный шлюз». «Забавно», — проговорила Энея. «Но нам это вряд ли поможет, если только корабль не притворится факельщиком Ордена. Эй, корабль, ты на такое способен?» «Нет, мадемуазель Энея. Несмотря на все манипуляции бродяг с пьезодинамикой, им не удалось обойти закон сохранения массы». Компьютер сделал паузу, потом прибавил. «Мне очень жаль, мадемуазель Энея». «Ерунда», — отмахнулась девочка. Внезапно она села прямо. Было настолько ясно, что её осенила какая-то идея, что мы с Абеттиком не стали ни о чём спрашивать. «Корабль?» — позвала Энея. «Слушаю, мадемуазель». «Ты можешь открыть корпус в любом месте?» «Да, мадемуазель Энея, практически в любом. Если не считать некоторых отсеков в машинном отделении». «Меня интересуют жилые палубы. Ты можешь открыть их?» «Да». «Если ты это сделаешь, воздух вырвется наружу?» «Мадемуазель Энея», — обиженно заявил компьютер. «Такого я не допущу ни в коем случае. Внешнее силовое поле...» «Но палубы ты открыть сможешь?» — допытывалась Энея. В ту пору я и не подозревал, какой она бывает настойчивой. «Могу, мадемуазель Энея». Мы с Абеттиком молча слушали. Не могу говорить за андроида, но лично я не имел ни малейшего представления о том, к чему клонит девочка. «Что, у нас появился план?» Энея криво усмехнулась. Впоследствии я окрестил про себя эту усмешку гнусненькой. «Скорее, намётки. К тому же, если я ошибаюсь в своих предположениях, он всё равно не сработает». Уголки губ девочки опустились. «Боюсь, нам ничего не светит». Я взглянул на хронометр. «Скоро мы всё узнаем. До выхода осталось 45 минут. Ты не хочешь поделиться своим планом?» Девочка принялась рассказывать. Ей потребовалось совсем немного времени. Когда она закончила, мы с андроидом переглянулись. «Ты права. Во-первых, это не план, а во-вторых, он не сработает». Энея с улыбкой взяла меня за руку и посмотрела на мой хронометр. «У тебя 41 минута, чтобы придумать что-нибудь получше».